В гуще схватки. Вместе со своим полком Роран, перебравшись через внешние стены Урбаена, прокладывал путь по улицам столицы. Затем они остановились, перегруппировались, и он крикнул: «К воротам!» молотом указывая Варденам направление. Вместе с несколькими жителями Карвахала, в том числе Хорстом и Дельвином, Роран возглавил наступление Варденов и первым ворвался в ту брешь, которую эльфы проделали с помощью магии. Стрелы так и свистели у них над головой, но ни одна, казалось, не была нацелена вполне точно. Во всяком случае, Роран не слышал, чтобы хоть кто-то в его отряде был ранен. Они встречались с десятками солдат в узком пространстве между стеной и каменными домами. Некоторые вступали с ними в схватку, но большинство старалось удрать. И даже те, что только что дрались, вскоре начинали отступать куда-то в узкие кривые переулки. Сперва эта безумная рубка, быстрое продвижение и ощущение близкой победы словно ослепили Рорана. Он почти ничего не замечал вокруг себя, стремясь только вперед. Но вскоре до него стало доходить, что есть нечто странное в том, что почти все солдаты, с которыми они сталкивались, стараются от них убежать. В душе его возникли подозрения, и он стал настороженно озираться, пытаясь понять, в чем тут дело. Что-то было не так. Он был в этом уверен. «Гальбаторикс не позволил бы им так легко сдаваться», – пробормотал он себе под нос. «Что ты сказал?» – переспросил Олбрих, шедший с ним рядом. «Я сказал, что Гальбаторикс никогда не позволил бы своим солдатам так легко сдаться нам». И Роран, резко обернувшись, крикнул остальному полку: «Держите ушки на макушке и по сторонам глядите во все стороны. У Гальбаторикса явно для нас парочка сюрпризов приготовлена. Но мы не позволим ему застать нас врасплох, верно?» «Верно, молотобоец!» – крикнули его бойцы, в знак поддержки грохнув по щитам рукоятями мечей. Промолчали только эльфы. Удовлетворенный, Роран ускорил шаг, продолжая внимательно осматривать каждую крышу. Вскоре они вышли на заваленную мусором и каменными обломками улицу, которая вела к той площади, где некогда находились главные городские ворота. Теперь, правда, там зияла огромная брешь в несколько сотен футов высотой, а под этим провалом виднелась огромная яма, на дне которой была груда мертвых тел. В брешь рекой текли Вардены и их союзники. Люди, гномы, ургалы, эльфы и даже коты-оборотни в кои-то веки сражались плечом к плечу. Стрелы дождем сыпались на них со стен. Но магия эльфов останавливала и стрелы, и дротики. И они падали на землю, никому не причиняя вреда. А вот воинам Гальбаторикса повезло меньше. Роран видел, как они один за другим падают, сраженные стрелами лучников. Хотя, похоже, у некоторых из них тоже имелась магическая защита, предохранявшая их от вражеских стрел. Видимо, это любимчики Гальбаторикса, решил Роран. Когда его полк влился в ряды остальной армии, Роран высмотрел Джурмундура, как всегда находившегося в самой гуще войска. Приветствовал его и спросил, каковы дальнейшие планы. Джурмундур крикнул в ответ: «Как только доберемся до того фонтана!» И он указал мечом в сторону большого нарядного сооружения, возвышавшегося посреди площади в нескольких сотнях ярдов от них. «Бери своих людей и сворачивай направо, к югу! Очистите южную часть города, а потом снова встретимся, уже у ворот цитадели!» Роран усиленно закивал, показывая, что понял приказ. И Джурмундур поскакал дальше. Теперь, когда вокруг снова было так много своих, Роран чувствовал себя чуть ли не в безопасности. Однако ему по-прежнему казалось, что в этом городе что-то не так. «Где они все?» – пытался он понять, глядя на разинутые рты пустых улиц. Гальбаторикс, по прикидкам Варденов, должен был собрать в Урбаене почти всю свою армию. Однако пока что здесь не было заметно никаких свидетельств присутствия большого количества людей. И на городских стенах тоже было как-то подозрительно мало охраны. Да и то большая часть воинов почти сразу бросилась спасаться бегством. «Он же заманивает нас вглубь города!» С неожиданной уверенностью понял Роран. «Это всё просто подстава! Чистый обман!» Он снова нагнал Джурмундура и постарался привлечь к себе его внимание, громко крикнув. «Тут что-то не так! Где их солдаты?» Джурмундур кивнул и нахмурился. А потом подъехал к королю Оррину и королеве Имиладрис, чтобы с ними посоветоваться. Странно, но на плече Имиладрис так и продолжал сидеть её белый ворон, крепко вцепившись когтями в золотые доспехи. А вардены между тем продолжали углубляться в город. «В чём дело, молотобоец?» прорычал Кул Наргардсвок, налетев на неожиданно остановившегося Рорана. «Точно не знаю, но Гальбаторикс явно...» Он сразу забыл, что именно собирался сказать. Впереди среди зданий вдруг протрубил рог. Он блеял, наверное, целую минуту. И эти хриплые, но грозные звуки заставили варденов остановиться. Многие стали озабоченно озираться, и у Рорана упало сердце. «Вот оно!» — сказал он Олбриху и, повернувшись, взмахнул молотом, указывая на обочину улицы. «Уходите с дороги!» — проревел он. «Уходите и прячьтесь среди зданий! Постарайтесь непременно найти укрытие!» Его полк начал с трудом выбираться из гущи войска. Роран в отчаянии продолжал кричать, пытаясь заставить своих людей двигаться живее. «Да скорее вы, псы ленивые, скорее!» Снова хрипло провыл рог, и Джурмундур наконец приказал войску остановиться. К этому времени полк Рорана благополучно рассредоточился на трёх улицах, и люди группками попрятались за стены домов, ожидая дальнейших распоряжений. Сам он стоял у стены дома вместе с Гардсвогом и Хорстом, выглядывая из-за угла и пытаясь понять, что происходит. Снова провыл рог. А потом топот множества ног наполнил притихший Урубаен. Ужас охватил Рорана, когда он увидел, как ряды солдат один за другим вытекают из цитадели и наполняют улицы. На этот раз войско Гальбаторикса выглядело весьма организованным, а жестокие лица воинов были лишены даже малейшего намёка на страх. Впереди ехал широкоплечий, почти квадратный человек на сером жеребце. Нагрудная пластина его блестящих доспехов на целый фут, наверное, выдавалась вперёд, скрывая немалое брюхо. В левой руке он держал щит с изображением башни, падающий с какой-то голой каменистой скалы. А в правой руке у него была шипастая булава таких размеров, что её, пожалуй, обычному человеку и поднять было бы трудно. Однако этот воин с лёгкостью размахивал своим страшным оружием. Роран облизнул пересохшие губы. Он догадывался. Это, по всей видимости, и есть сам лорд Барст. Если хотя бы половина того, что он слышал об этом человеке, окажется правдой, то Барст со своим войском никогда не пошёл бы в лобовую атаку, если бы не был полностью уверен, что сможет разгромить противника. Роран, впрочем, и сам повидал немало. Оттолкнувшись от угла здания, он спрятался за стеной и сказал: «Ждать не будем. Скажите остальным, чтобы следовали за нами». «Ты хочешь бежать, молотобоец?» — грозно прогрохотал Наргардсвок. «Нет», — ответил Роран. «Я хочу напасть на них с фланга. Только дурак стал бы атаковать такую армию в лоб. Но вперёд!» Он хлопнул Кулла по плечу и поспешил к перекрёстку, чтобы встать во главе своего войска. Пробираясь по узкой улочке, Роран услышал, как воины Гальбаторикса скандируют: «Лорд Барст! Лорд Барст! Лорд Барст!», топая при этом подкованными железом сапогами и стуча по щитам мечами. Только этого ещё не хватало! Рорану вдруг захотелось оказаться как можно дальше от этого города. Затем вардены тоже закричали, словно в ответ: «Эрагон! Всадники!» И весь город зазвенел от криков, а потом послышался звон металла о металл, и стали раздаваться пронзительные вопли раненых. Когда полк Рорана оказался примерно на одной линии с центральной частью возглавляемого Барстом войска, Он приказал своим людям развернуться и двигаться на врага. «Главное, не размыкайте ряды и прикройтесь щитами. Создайте стенку и в любом случае старайтесь сберечь и защитить наших заклинателей». Вскоре перед ними появились крайние ряды войска Барста. В основном это были копейщики, в плотном строю нагонявшие первые ряды воинов, уже вступившие в бой с варденами. Наргард Свок издал яростный рев. Роран и другие вардены подхватили его боевой клич и ринулись на врага. Солдаты закричали, явно охваченные паникой, и стали отступать, налетая друг на друга и пытаясь как-то развернуться. Но сражаться с таким неуклюжим оружием, как копья, практически не могли. Роран с каким-то диким воем размахивал молотом, крутил им над головой, и брызги крови разлетались во все стороны. Он чувствовал, что с одинаковой легкостью крушит и людские кости, и металл. Воины Гальбаторик сошли таким плотным строем, а улица была так узка, что несчастные копейщики оказались по сути дела беспомощными. Роран сразу убил четверых, и ни один из них не успел нанести ему ответного удара. А Наргард Свок, добравшийся уже почти до конца улицы, одним ударом дубинки положил сразу шестерых. Правда, многие воины уже начинали подниматься с земли. Хотя, если бы они были способны чувствовать боль, сделать этого никак не смогли бы. Ибо своими чудовищными ударами Наргард Свок превращал людей в кровавое месиво. Роран ничего больше не видел, кроме вражеских солдат перед собой и скользкой от крови булыжной мостовой под ногами. И ничего не чувствовал, кроме привычной тяжести молота в руке. Он бил и крушил направо и налево. Он приседал, замахивался и вдребезги разбивал человеческие головы. Он рычал и орал. Он убивал, убивал, убивал, пока к собственному удивлению не обнаружил, что перед ним никого нет. Молот с глухим стуком ударил в землю, высекая из булыжника искры, и от этого удара всю его руку до плеча пронзила боль. Роран тряхнул головой, пытаясь прояснить затуманенные кровавой схваткой мозги. Он в прямом смысле прорубил себе проход в гуще людей и, обернувшись, увидел, что большинство варденов по-прежнему яростно сражаются с воинами Гальбаторикса, которых от чего-то никак не становилось меньше. С устрашающим воплем Роран вновь ринулся на врага. На него тут же разом напали трое солдат, двое с копьями и один с мечом. Роран хотел выбить у него меч, но поскользнулся, наступил на что-то мягкое и мокрое и сумел нанести удар лишь по коленям противника. Тот подпрыгнул, отступил, снова замахнулся мечом и, наверное, успел бы рубануть Рорана, но тут к ним подскочил какой-то эльф и несколькими взмахами меча обезглавил всех троих. Лишь после этого Роран понял, что это не эльф, а эльфийка. Та самая, с которой он разговаривал у городских стен. Теперь она была настолько покрыта вражеской кровью, что ее было не узнать. Он не успел даже поблагодарить ее. Она тут же метнулась назад, и ее меч, точно призрак, вновь со свистом взметнулся в воздух. Роран уже не впервые видел эльфов в бою и давно пришел к выводу, что каждый из них стоит по крайней мере 5 людей, и при этом эльфы еще и магией владеют. Что же касается ургалов, то даже своим не стоило попадаться им на пути. Особенно страшны были куллы, которые в полусражения, похоже, не в состоянии были различить, кто его враг, а кто союзник. Этим огромным рогачам ничего не стоило прикончить кого угодно, даже не заметив этого. Роран видел, как один ургал раздавил вражеского солдата, просто прижав его коленом к стене здания. Акуллы запросто сносили вражеским солдатам голову, ударив их в шею ребром щита. Уличный бой продолжался всего несколько минут, и вскоре на мостовой остались только мертвые.